Глава 18. Берет себе? Я что, вещь какая-то? И Гусыкина хороша. Нет, чтобы отворот-поворот ему дать или осадить наглеца. Кивнула головой и отошла в сторону, оставив меня в обществе сводного гада кипеть от злости. Медленно повернувшись, я уставилась в обтянутую синим свитером широкую грудь. С пальто братец не заморачивался. Видимо, его толстой шкуре мороз не помеха. Голову поднимать я не решилась. Не хватало еще немую рыбку из себя строить под пристальным взглядом его черных, как обсидиан, глаз. А еще губы эти чувственные и шрам на полнаглой роже, при виде которого внизу живота все скручивалось в тягучий экстаз. Чтоб его! Плавали, знаем. «Что ты здесь делаешь?» Еле слышно прошипела я, надеясь, что никто из студентов не услышит. Но беспокоилась, как оказалось, напрасно. Практически все они разбрелись по поляне, и только стоящая неподалеку блондинка-соседка, в пару которой была поставлена высокая девчонка-старшекурсница, сверлила меня ненавистным взглядом. Вот уж кто с радостью бы поменялся со мной местами. А хрен тебе! То же, что и ты. Пришел пострелять. В грубом хрипловатом голосе отчетливо слышалась насмешка, что страшно меня взбесило. «Парни обычно по оружию уносятся, а ты в детстве фильмов про Робин Гуда пересмотрел?» Хотелось его поддеть и посильнее, но все мысли смешались в голове, стоило Матвею даже через одежду обжечь меня прикосновением своих горячих ладоней, повернуть к себе спиной и подтолкнуть в ту сторону, где стояла преподавательница. В тир я обычно хожу в свободное от учебы время. Могу взять сегодня с собой за компанию, если хочешь. Вот еще. Лучше держись от меня подальше. С радостью, как только вернешь то, что принадлежит мне. Подняв на него удивленный взгляд, я ждала продолжения и дождалась. Вчерашние фото, рыжая лиса. Думаешь, я забыл? Вот черт. Именно так я и думала. Я их уже удалила, так что можешь спать спокойно. Вру, конечно. Полночи от экрана телефона отлипнуть не могла. Пальцы на кнопку «удалить» жать отказывались, считая это настоящим преступлением. «Придется проверить», — скривил губы в издевательской усмешке Белорадов и тут же повернул голову в сторону начавшей свою вступительную речь Гусыкиной. Если вкратце, то самородков среди нас она обнаружить не надеялась, поэтому просила только об одном – ненароком не подстрелить друг друга. Ведьма, и это в буквальном смысле, сообщила, что наколдует для каждого движущиеся мишени, и если за урок кто-то из первого курса в одну из них попадет, получит высший балл. И знаете, наколдовала маленьких пушистых кроликов, увидев которых, я категорично замотала головой и, повернувшись лицом к Матвею, ткнула луком в его грудь. Колчан со стрелами бросила на землю. «Я не убийца! И в этом кровавом представлении участия принимать не буду!» «Они не настоящие. Это всего лишь иллюзия. Как только ты попадешь в одного, он лопнет». «А ну, прекрати!» Стукнула я его по плечу. «Как мыльный пузырь!» Заржал мерзавец. Затем, резко повернув меня к себе спиной, обхватил своими ладонями мои и заставил натянуть лук. «Держишь вот так, целишься, потом отпускаешь тетиву, и жертва повержена. Все поняла?» Вместо того, чтобы высказать психу все, что я о нем думаю, я подняла на Белорадова один из своих самых жалостливых взглядов, свела бровки домиком и с придыханием прошептала. «Матвей, а давай не будем. Притворимся, что не можем попасть. Ну что она нам сделает?» По глазам видела, что откажет. «Ну ты глянь, какой он милый!» Один из кроликов отделился от своих собратьев и дал стрекача в нашу с Белорадовым сторону. Остановился, дернул белыми ушками и принюхался. «И в это пушистое чудо я должна стрелять? А не пошли бы вы, Кристина Валерьевна!» «А ты слышала, что кроличья лапка приносит удачу? Вот заберу у него, спрячу в карман и сгоняю на каникулах в ближайшее казино». Словно издеваясь, подмигнул мне негодяй. Вырвав из его рук свой лук, я сделала шаг в сторону. Да его лапки еще на твоей могиле спляшут, Белорадов!» Думала, он разозлится. А нет, заржал, как конь. Подхватил с земли свой лук и наши колчаны, схватил меня за руку и потянул к краю поляны. В то самое место, где за деревьями можно было скрыться от зоркого глаза преподавательницы. «Пошутил я. Тренироваться будешь на стоячей мишени. Вон на той». Он ткнул пальцем в видавшую лучшие времена деревянную конструкцию с круглым таблом посередине. Показав мне наглядный пример и утопив две стрелы одну за другой в самом центре мишени, Матвей, скрестив руки на груди, прислонился спиной к росшему неподалеку дереву и стал наблюдать за моими безуспешными попытками повторить его успех. Кролик, что до этого пытался затесаться в наше скромное общество, присел у ног братца и каждый раз, когда я выпускала стрелу, стучал лапками об землю, словно аплодировал. Хоть один благодарный зритель. Потому что от второго я слышала только замечания. «Ноги шире, локоть выше подними, не спеши, не отвлекайся. Настоящий тиран». Но надо отдать ему должное, благодаря его замечаниям, в конце концов, одна из моих стрел все-таки задела чертово табло. Не удивлюсь, если мой счастливый вопль услышала даже Машка в тире. Такой он был громкий. Матвей лениво оскалился, сверкнув своими белыми зубами, а кролик запрыгал вокруг меня, пока не раздался щелчок и он не растворился в воздухе. Грустно вздохнув, я дала себе слово, что обязательно в будущем заведу себе точно такого же, но уже настоящего пушистика. И собралась было закрепить результат, но не успела. Гусыкина начала громко созывать всех студентов обратно на поляну и объявила, что занятие окончено. Две студентки, включая мою соседку, умудрились попасть в своих кроликов и получить высший балл, из-за чего я сделала мысленную пометку жестоко отомстить белобрысой стерве за жизнь пусть и не живого, но милого существа. А остальным ведьма влепила неуд, сопроводив оценку едким замечанием, что не вся нечисть похожа на чудовищ, некоторые из них на вид и мухи не обидят. И если мы хотим выйти живыми из схватки, надо давить в себе жалость. Серьезно, я ее слова не воспринимала, так как в агенты трибунала не метила, и всю жизнь вести борьбу с монстрами тоже не собиралась. Кому надо, пусть в себе все, что хочет, подавляет. А меня отец в любви воспитывал. Да, мало порол, но мне это жить не мешает. «Кристина Валерьевна, а я тоже по мишени попала. Почему мне неуд?» Решила и я попытать счастье. Преподавательница нахмурилась и повернулась к Белорадову, молча интересуясь, правда ли это. Шут Гороховый потянул театральную паузу, но все же кивнул в ответ. И в журнале напротив моей фамилии тоже засиял высокий балл. «Врать плохая привычка, малявка», шепнул он мне на ухо, когда мы собрались уходить. А зависть – плохое чувство. Я показала ему язык и, передав Гусыкиной лук и стрелы, собралась в замок. Но дорогу резко преградил огромный букет из красных роз. «Василиса, нам надо поговорить». Раздался за цветами голос моего бывшего парня, услышав который, я тут же вспомнила об огромных клыках, зависших в сантиметрах от моей шеи. «Нет!» – округлив от ужаса глаза, прошептала я и сделала шаг назад. «Я не хочу с тобой разговаривать. Держись от меня подальше, если не хочешь проблем». «Вася, я хотел попросить у тебя прощения. Я не знаю, что на меня нашло. Я наговорил тебе лишнего. Я был так расстроен. Прошу, прости меня и прими цветы». Михаль выглядел сейчас бледнее обычного, а его всегда собранные в аккуратный хвост длинные волосы представляли собой свалявшуюся паклю. «Разговаривать с тобой, а тем более наедине, я, конечно, не буду, но простить, так и быть, прощу». «Ну, правда, что я, изверг какой? Может, у вампиров тонкая душевная организация, и на расставание они реагировать так и не научились. Ну, не убивать же его за это». «А цветы?» Грустно вздохнул Долгов. «Приму». «Действительно, чего такой красоте пропадать? Где только раздобыть успел?» Только я протянула руку, как рядом раздалось глухое рычание. «Я предупреждал держаться от нее подальше!» Черные глаза Матвея метали в Долгова сверкающие молнии. «Или до тебя плохо доходит, пиявка? И веник свой гребаный убери, пока я тебе его на голову не надел». Злится стоит, желваки ходуном ходят, а у самого за спиной белобрысая убийца беззащитных кроликов трется. И так меня возмутил этот факт, что я рванула вперед и буквально вырвала у Михаля из рук букет. «Тебе какое дело, Белорадов?» Бросила я из-за плеча. «Сам-то поди своим девушкам за всю жизнь ни цветочка не подарил». Шумно вдохнув нежный аромат роз, я, обойдя парней, твердым шагом направилась в замок.